из библиотеки компания «Гурьбой», но без Криви и Невилла. Последнему нужно было отправить письмо бабушке, отправилась на поиски подходящей аудитории для заседаний клуба. Когда они поднялись к необжитым углам замка, куда редко заходили младшекурсники, гриффиндорцы и Бут едва не хором предложили отправиться, напротив, в подземелье. «Почему? Да тут же проходной двор, а у вас там тихо и вообще, и только Снейп ходит постоянно». В итоге ребята остановились на аудитории на последнем, восьмом этаже основного корпуса Хогвартса. Она была достаточно просторной, чтобы избежать толчи, и достаточно скрытой в глубине коридора, чтобы не оказаться проходным двором. Как определение было завершено, Дин сбегал за Невиллом и Колином. Быстрый расспрос показал, что летом все ребята отдыхали, и никто из них в общем-то не вспоминал особо о занятиях, которые обсуждали в конце прошлого года, и только Нот, Гэмп и Томас, по объективным причинам наличия Нокта старшего занимались. Бут промямлил, что что-то читал, будучи у деда в гостях. Невилл угрюмо молчал, когда Тиа спросил его, а потом признался, что бабушка советовала ему не лезть, чтобы не закончить, как отец, но он не собирался отказываться от участия в сопротивлении сами знаете кому. Слова гриффиндорца взволновали Забини, Финнигана и Бута, и в итоге полчаса они потратили на ругань, прежде чем Теодор представил список знаний самообороны для отработки на протяжении семестра. В список он включил простейшие щитовые чары, заклятие разоружения, ослепляющий сглаз, парализующие проклятия и дымовые чары. Идея клуба, дополнил он, предполагала, что каждый из участников должен был освоить чары из представленного списка невербально, а некоторые, и без палочки, чтобы действительно овладеть самообороной. Это было воспринято конструктивно, в отличие от ругани Невилла, который собрался бороться с темным лордом, и Бута, который кричал ему, что темного лорда давно уже нет. Тя, Арчи и Дин продемонстрировали щитовые чары, чем вызвали завистливые вздохи, а потом состоялся легкий учебный поединок, где Нот тремя слоями щита защитился от четырех разоружающих проклятий. Теоретические темы включали в себя исследование природы дементоров, коль скоро они оказались у самого замка, способы противостояния ядам и таблица универсальных и специфических противоядий, принцип самосбываемости пророчеств, нормативно-правовые основы самозащиты, принципы чар Аврории и использование рунных конструктов в защитных комплексах. Теодор втайне гордился набором тем. Он не был сторонником такой детальной проработки, пока не занялся политической программой. Ее черновики были вместе с ним в одном из дальних отделений чемодана, рядом с важными учебниками дополнительной литературы, и получил настоящее удовольствие, сведя все темы воедино. Бут, конечно, упростил устав, убрав оттуда утверждение тем руководством школы, но ему было не стыдно за эту проделанную работу. Его друзья тоже были в полном восторге. Год обещал быть интересным. Глава 28. Идея с тем, что на профессора Люпина наложено проклятие, черная магия, если смотреть на профессора вблизи, так и пульсировала в его теле, скрываемая усилиями мага, получила подтверждение на протяжении нескольких месяцев. Раз в месяц он, в силу болезни, оставлял занятия, и его заменяли разные преподаватели. У Гриффиндора и Слизерина в сентябре это был Снейп, заставивший всех писать эссе про оборотней, как будто дементоров не хватало, в октябре его заменял Флитвик, рассказавший о чарах Патронуса и отпустивший с практической части занятий, а в ноябре – МакГонагалл. Она рассказывала, вопреки своему основному профилю, не о трансфигурации, а о чарах первой помощи. Незадолго до ее урока, вновь по совпадению пришедшегося на полнолуние, Поттер на первом матче сезона против Хаффлпаффа был атакован дементорами и потерял сознание, сверзившись с огромной высоты. Практическую часть занятия третьи курсники сначала отрабатывали чары удержания объекта в воздухе, левикорпус, а затем правила и чары первой помощи. Еще в начале семестра Малфой, который по какой-то нелепости вместе со всеми троими своими подпевалами записался на уход за магическими существами к профессору Хагриду, еще один оксюморон, как и дементор у школы, если бы кто спросил у Теодора, получил там травму от дикого гиппогрифа, что привело к разбирательству и даже визиту Малфоя-старшего в замок. Это на заседаниях клуба рассказывали все на протяжении нескольких месяцев члены команды Нокта. Их было восьмеро, а если взять только третьекурсников, то и вовсе семеро, прямо как членов команды в Квиддиче. Это показалось смешным Буту, и он называл заседание клуба заговорщически «встреча команды». Безобидная игра слов привела к тому, что на Тиа стали оборачиваться фанаты Квиддича. Кто-то пустил слух, что он решил собрать сборную Хогвартса, и несколько дней к нему лезли разные энтузиасты, не прошедшие в команды факультетов. Хиггс, второй год подряд оставшийся без места ловца, поймал Тиа в библиотеке. «Нот, скажи, что это правда, что ты собираешь команду, и тебе нужен ловец». Мальчики были уже одного роста, несмотря на то, что Хиггс был пятикурсником. Пожалуй, со всего своего курса он был самым мелким, как Поттер на первом, из-за чего и был достаточно хорошим ловцом. «Пости, Хиггс, но я вынужден тебя разочаровать», — усмехнулся Нот, но Терри не отпустил его. «И все же, как попасть в вашу банду? Я интересуюсь за себя, если что». «Банду? Чем, ты думаешь, мы занимаемся?» «Не знаю. Я интересовался. По совету Монтегю. Какой-то клуб, членом которого можно стать только заручившись половиной членов». «Терри, у тебя в голове слишком много членов», — подобрался к ним незаметно бывший приятель Хиггса, Оливер Кроу, наследник богатой семьи оловодобытчиков. Хиггс опустил глаза и покраснел. Тиа бросилась в глаза их разница в росте, пятикурсники различались едва ли не в голову ростом. Чего пристал к мистеру Нотту? У него любовный интерес к мисс Уизли, это ведь всем известно. Теренс сбросил его руку и, по-прежнему пунцовый, направился к выходу из библиотеки. «Грубо как-то вы с ним», — заметил Нотт Оливеру. «Ты просто не в курсе, какие картинки у него в чемодане были», — усмехнулся Кроу, извлекая со стеллажа книгу. Пожав плечами, Тиа отправился по своим делам. С Хиггсом ему все же пришлось говорить вновь. «Скажи, хотя бы, кто еще в этом вашем клубе?» Практически умоляя, просил его бывший ловец. «Я ведь абсолютно искренне хочу в вашу компанию. Моя репутация уничтожена, моей карьере уже сейчас пришел конец, ведь ловец без опыта никому не нужен, а Малфой никуда не денется, пусть даже он вовсе не будет летать, а у меня в следующем году в школу пойдет сестра. Нот, пожалуйста». Теодор, все это время шедший из совятни, где столкнулся с Хиггсом, остановился и посмотрел ему в глаза, тяжело вздохнул, облокотился на подоконник. «Рассказывай, что случилось-то?» «Честно скажу тебе», — поднял он палец, прежде чем Теренс начал говорить, «я не в курсе сплетен и того, что происходит на других курсах. Мне не очень интересны чужие дрязги. Может, я и неправильный слизеринец, но при этом мне хочется как-то тебе помочь. Не потому, что я тебя как-то отмечаю пока что, но потому, что мне совершенно не импонирует Малфой и его способы ведения дел». Терри просиял. «Дело в том», — торопливо начал он, — «что меня подставили. Кто-то подкинул ко мне в вещи картинки с голыми парнями, причем подобрал точно типажи моих сокурсников. Я не знаю, правда, кто это сделал, мне искренне эта тема не интересна, но теперь мои бывшие друзья сторонятся меня. Грэхэм сказал, что я идиот, раз притащил это в Хогвартс, и даже в душ меня теперь пускают лишь последним. Мне очень тяжело, а еще они, Оливер и Грэхэм, постоянно шутят над этим. Вся школа в курсе, все эти взгляды». Пока Хиггс продолжал описывать свои злоключения, Теодор качал головой. Как быстро прошла слава, на своем втором курсе Терри обыграл самого Чарли Уизли в его последнем матче, из-за чего тот в итоге не пошел в квиддичисты. Не кстати вспомнилось, что среди его родни по матери, с которыми он и не знался в общем-то, были игроки профессиональных команд. И самое плохое, продолжал изливать душу Хиггс, что у меня теперь нет другого выбора, как идти в сторону Аврората. Ну сам посуди, какой из меня Аврор. Я к тому же слизеринец, но наша семья не богата, и я хотел после сов пойти в Квиддич, чтобы принести пользу. Но теперь он махнул рукой и достал платок, в который шумно высморкался. А какую выгоду ты видишь для себя в том, чтобы войти в мое окружение? Задал, наконец, главный вопрос Теодор. В каком смысле? Хиггс ошапешил. Ты ведь Теодор Нотт. Все знают, что тебе за что-то насыпали сотню баллов прошлым Рождеством, а после прекратились нападения, порочившие имя Слизерина. Все чествовали Поттера, но он точно ни при чем, кроме того, чтобы влезть в нашу гостиную, поэтому уже в мае всем, кто думает, все было понятно. Теодор озадаченно покачал головой. Так и что с того, твои успехи комментируют преподаватели. Локхарт весной рассказывал нам вместо половины занятий, как гениально третьекурсники натолкнули его на научные мысли во время отработок, а отрабатывали у него по журналам декана только Поттер, Гойлы ты, опять, твои политические амбиции, твой друг Гэмб завербовал половину барсуков уже голосовать за права сквибов и почитание магии, которые войдут в твою политическую программу. Нот не удержался от того, чтобы прикрыть глаза рукой. Это что, серьезно ты сейчас, Нот? Конечно серьезно. Монтегю посмеивается над тем, что ты привечаешь грязнокровок, но он уже иногда отпускает в твою сторону колкости. А это значит, что он опасается твоей фигуры. Уизли, опять же, не задирают тебя, и даже, он понизил голос, атакуют своей дрянью тех, кто порочит твое имя среди их сокурсников. Ведь их единственная сестра. Теодор даже не ожидал все это услышать. И ты хочешь примкнуть ко мне сейчас, чтобы что, остаться на 2 года в Хогвартсе и выпуститься, когда твое имя будет иметь вес во внешних кругах. Видишь, это слизеринский подход, но я честен с тобой. Я подумаю, ответил Нот. Попробую уговорить половину членов, мистер Хиггс. Вопреки тому, что ожидал про себя Теодор, Хагсмит, где он ранее не бывал, не походил на мрачный, покрытый бесконечными лужами лиц, грязный Манчестер или покрытый тенями в каждом углу контрабандный Дувр. С другой стороны, при этом, 3 улочки Хагсмида не были чем-то выдающимся. Прогулявшись по магазинчикам, ориентированным на потребности школьников, вредилки Зонка, книги Блэкса, без флориша, одежда на все случаи с высокими ценами и ассортиментом от массовых мантий Донован до парадных костюмов Твилфитта и Таттинга. Кафе и заведения тоже не радовали разнообразием, сливочно-пивовое заведение «Мадам Размерты», приторно-романтическое кафе под дефутты таинственно-мрачный паб «Кабанья голова», владелец которого был не публичен. При этом вся деревня была полувымершей из-за близости дементоров, а дорога туда и обратно занимала 1/3 времени, выделенного 3-й курсником на посещение деревни. Ничего особенного, но при этом достаточно, чтобы отвлечься от школьной рутины и пригласить на свидание подругу. Например, мало кто пропускал Хагсмит по своей воле, и Тиани стал исключением. В конце ноября Теодор был готов представить свой доклад на тему рунных конструктов на заседании клуба. К этому моменту Бут уже доложил самую простую, близкую и интересную ему самому тему, рассказав про нормативно-правовые акты в магической Британии в разрезе принципов магической самообороны. Несмотря на скучную формулировку, все члены клуба приняли для себя много нового. Описание доклада и сопутствующей дискуссии у Невилла, ревностно и доблестно выполняющего обязанности ответственного секретаря и каждую встречу фиксирующего конструктивную часть в протоколы заседаний клуба, которые у них, впрочем, никто не запрашивал и даже не заводил об этом речь, заняло 30 страниц. Благо, писал он не сам, но с помощью специального дорогого артефакта, преобразующего речь в письмо. Поскольку артефакт был ментальным, ему приходилось постоянно напрягать голову, трансформируя прямую речь в обороты на вроде в ответ на что другие участники заключили, что предположение мистера Криви является несоответствующим формальной логике из фраз Криви, ты дурак, чары надзора наложены на палочки, а не на территорию. В общем и целом, Теодору очень понравился формат ведения заседаний клуба. Их маленькая шумная компания, состоявшая из заинтересованных ребят, росла над сокурсниками, что было видно невооруженными взглядами. Арчи смеялся, что весь его рисовальный клуб по очереди уже подошел к нему и ненароком попросился участвовать в клубе самообороны, а Бут посетовал, что его одиночество на факультете стали нарушать набивающиеся в приятели младшекурсники, начиная с полоумной Лавгуд. Магическая самооборона была интересной темой с точки зрения того, чем прошлым и этим летом занимались те, Арчи и Дин. Некоторые принципы практической организации надзора над волшебством были не до конца понятны, из-за чего Теа вынес чары Авгури в отдельную тему, над которой корпел Колин Криви, пугавший Флитвика между пар своими вопросами, однако теория теперь ему была совершенно ясна. Самооборону можно было применять, если на мага напали. А. Другие маги. Б. Магические существа классов опасности ха-ха и выше. В. Маглы числом более 5. Г. Големы или другие артефактные сущности магического или магловского происхождения. Последний пункт был добавлен уже в 20 веке при министре Тафт, которую в магловском мире едва не сшибла машина. По крайней мере, в кратких выдержках судьбоносных заседаний Визингамата, Верховного суда, парламента и выборной коллегии магической Британии, которые купил в Хагсмиде ради этого Бут, было указано именно это, из чего Нот сделал вывод, что в действительности его импровизация против погони банды Вахтани прошлым летом относилась к разряду самообороны, и даже если бы Авроры прибыли на место колдовства, то суд бы встал на его сторону. «Ну что, парни?» – шумно отряхнулся Симус, припозднившийся из-за отработок у Спраут. По словам Дина, его приятель решил пошутить, трансфигурировав веточки у ног Паркинсон во флокбер червей на уходе за магическими существами. «Сколько к вам сегодня ребят напрашивалось?» «Ко мне напрашивались близняшки Патил». Ирландец громко рассмеялся, показывая пантомиму, что бы он делал с Патил. Те прикрыл глаза, улыбаясь, а другие ребята хохотали. Наконец, все успокоились. Криви в один из предыдущих разов рассказал, что у Макглав есть такая штука, как диафильмы для рассказа важных тем, и Тиа загорелся сделать такой, тем более, что по рунам нужно было выполнить проект и представить его профессору, а руны на такой карманный фонарик были как раз достаточными. Взмахнув палочкой, он скомандовал Нокс, погасив сияние светильников, которыми был оборудован класс. Шторы задергивать смысла не было, на улице было достаточно темно, а шанс того, что кто-то из гриффиндорцев, тренирующихся сейчас на поле перед очередным матчем, прилетит к их окнам, был пренебрежительно мал. Полеты других учеников же и вовсе были запрещены после инцидента с Поттером. Итак, КХМ, я в начале семестра взял тему, связанную с интересной мне областью знаний, рунные конструкты с точки зрения их применения в защитных комплексах. Итак, начнем с определений. Тя активировал свой самодельный артефакт, который заранее поставил так, чтобы свет яркой активированной руны проходил через линзу и рассеивался на классной доске. Семеро слушателей занимали первый ряд, сдвинув парты специально, чтобы всем была видна доска. Ребята охнули, кто-то даже негромко похлопал. Минусом было то, что Тиа не видел без сосредоточения на магии лиц ребят. Руна как таковая, символ письма. Те из вас, кто изучал это в рамках собственных исследований, знают, что руны использовались древними людьми для записи своих языков. Поскольку грамотных людей было тогда гораздо меньше, руны были языком шаманов и жрецов, которые были первыми маглорожденными магами. Отвоевывая землю утерявших силы магических рас, эльфов, ушедших на Авалон и в Гиперборею, лепреконов, скрывшихся в Ирландии и Исландии, вил и троллей, ушедших в горы, первые маги активно использовали руны. Он сдвинул палочкой бумажку перед линзой, выводя на доску следующий кадр, где была перерисована схематичная карта рунного письма. В конечном итоге привычные нам руны были свойственны именно североевропейским народам. Современные рунные школы практически утрачены именно с точки использования рун в быту. Следующий слайд. Рунное колдовство заключается в нанесении символов волшебниками для формирования специальных рунных цепочек, подобно тому, как вербальные формулы, нумерологические и астрономические вычисления формируют наиболее подходящие конструкции форм для новых и текущих заклинаний. Рунные цепочки были разработаны для многих наиболее простых условий, так называемых предикатов, последовательное употребление которых могло привести к созданию комплексного условия. Но ведь в колдовстве с помощью палочки, в римской магической школе, мы тоже используем руны, возразил Бут, уличив момент. Спасибо, Терри, я обязательно отвечу на этот комментарий, как закончу основную часть рассказа. Так вот, основное отличие рунного колдовства от привычного нам в том, что рунные цепочки могут быть сформулированы единожды, а активироваться – многократно. Это, разумеется, формирует стойкое преимущество для применения рун в артефакторике. Большинство артефактов британской магической традиции используют руны, даже в Хогвартсе сплошь и рядом рунные конструкты. В прошлом использование рун было преимуществом при борьбе с магами других народов. Так, например, французы никогда не использовали руны в современной истории, они, как и южноевропейские магические школы, используют подход магических контейнеров. Это отдельная тема для обсуждения, но в этом смысле артефакты Британии являются более эффективными, нежели чем артефакты континенталов, требующие постоянной подпитки магии при использовании. Это многое объясняет, пробормотал Лонгботтом. При этом рунные конструкты, конечно, требуют наличия источника магии, из которого они черпают свою энергию при активации. Это может быть душа мага, природный источник, или тот же артефакт других школ. Не всех. Конечно же, простите, я ударился в артефакторику. Тя переключил слайд и начал перечислять более предметно, что именно за рунные конструкции, Всего магически сильных последовательностей к 20 веку сохранилось 200 длиной от 3 до 5 символов, хотя изначально их было больше, какие-то вышли из оборота и были забыты, а какие-то, подвергнуты табу Международной конфедерации в 18 веке, имели связанный с защитой и самообороной эффект. При этом стоит отметить, что важный материал, из которого изготовлен конструкт. Я не до конца разобрался в этой теме, но чем более прочный и магоемкий материал используется, тем больше шанс того, что последовательность рун сработает и активируется именно в тот момент, когда это нужно. Драгоценные камни, золото, серебро и платина, сложив руки на груди, продолжил за него Невилл. Это основа любых британских артефактов, пояснил он ребятам. Целая война с Испанией из-за этого золота была развязана в 17 веке. Тиа продолжил, описывая преимущества и недостатки последовательного или параллельного применения разных цепочек, после чего откланялся и приготовился отвечать на вопросы, выключив артефакт и вернув в помещение свет. На миг ему показалось, что за окном мелькнула какая-то тень. «Ты обещал прокомментировать, что руны используются в наших чарах», — кивнул ему Терри. «Да, конечно. Дело в том, что античная греческая, а затем и римская магическая школа, выросшая из оливовых ветвей, оказалась столь универсальной, что вытеснила все прочие магические школы и завоевала доминацию на территориях бывшей Римской империи. Германские, балтийские, скандинавские, кельтские и славянские народы переняли почти полностью чужие подходы к магии, хотя в некоторых книгах писали, что у горцев Шотландии волшебные волынки были в ходу до самого статута. Ирни все время рассказывает о том, как его дед ловил лохнесское чудовище с такой волынкой, закатил глаза Гэмп. Он, кстати, тоже напрашивается, и даже подходил к Блейзу. Тот кивнул, конспектируя что-то для себя по памяти. Тиа с сожалением понял, что его рассказ в темноте лишил парней возможности писать заметки. Да, но, думаю, это мы обсудим потом. Что касается рун, римская школа оказалась необыкновенной и адаптивной к чужим приемам. Астрономичность, из североафриканской школы, я, правда, вообще не знаю, в чем именно она заключалась. Рунный рисунок палочкой, из кельтской и германской. Вариативность силы заклинаний через вербальную формулу из славянской, все эти дуа, триа, максима. Тиа ответил еще на несколько вопросов, после чего завершил рассказ. Ребята обступили его, вознося похвалы. Забини покритиковал темноту, но отметил, что ему очень было интересно, и все поддержали Блейза, и Тиа понял, что клуб – лучшие начинания, что было в его жизни. Глава 29. В канун рождественских каникул Теодор абсолютно неожиданно получил 5 приглашений посетить чужие семьи в качестве почетного гостя. Макмилланы приглашали его в горы послушать настоящее пение волынок в Йоль, хотя Йоль был на день раньше, чем начало каникул. Хиггсы – возобновить традицию доброго общения, что царило десятилетия между Джонсами и Хиггсами. Паркинсоны – обсудить варианты совместного ведения дела и установления прочных многолетних связей в будущем. Лангбаттомы – отпраздновать Новый год в атмосфере друзей, не скованной присутствием дементоров. Венчала эти приглашения записка от Малфоев. «Мистер Нот, ваш отец, давний друг моего мужа, устно одобрил предложение, о котором я хочу вам поведать. Мне стало известно, что вы, будучи однокурсником моего сына, находитесь с ним в состоянии незаслуженной ни с чьей стороны конфронтации, вызванной некоторым недопониманием некоторых событий в прошлом. Неверные предположения, что привели к неверным выводам, нарушают то сердечное согласие, с которым семья Малфоев, семья Блэков, потомком которой является мой сын, испокон веков сотрудничали с вашей семьей. Искренне надеюсь, что вы составите компанию моему сыну и другим вашим друзьям на Рождество. Нарцисса Друэлла Малфой. Все 5 писем пришли одним утром, и многим другим участникам их клуба пришли аналогичные или близкие к тому приглашения. Впрочем, этим послания не ограничились, и уже следующим утром отец прислал короткую записку. «Шли нарциссу в жопу. Она спросила меня, не хочу ли я, чтобы ты узнал правду о том, за что выступали пожиратели и почему я оказался должен Люциусу столько денег. Я ответил, что она может хотеть чего угодно. Видимо, формально это попадает под одобрение. МН. К этому моменту в клубе ребята уже обсудили все, что касалось возможного времяпрепровождения на Рождество. Невилл признался, что специально попросил бабушку прислать приглашение всем участникам их маленькой компании. Это было, по его мнению, Правильно, в отличие от дементоров в школе. Предложение Невилла было сердечным и ценным, он рос над собой каждый следующий раз, когда совершал такие поступки. Богард, еще в начале года надевший шляпу бабушки, теперь, оставаясь профессором Снейпом, превращался в балерину с лицом Снейпа, что не могла никак взять па. В итоге Тео принял приглашение Августа Лонгботтом, как и все его друзья, кроме Блейза. Того ждали в Австрии на вилле очередного мужа матери, и такое длинное путешествие просто нельзя было отменить. Нотт ответил на все приглашения письмами с извинениями о том, что он уже пообещал отправиться на Рождество и Новый год в другое место. 23 декабря он и все ребята прибыли в Лондон, где их с порталом встречала леди Августа, и совсем перед тем, как отправиться в портал, он использовал последнюю цветочную заготовку и подарил Джинни Уизли букет алых роз, совпавших с цветом ее шапки и гриффиндорским шарфом. В этот раз девочка улыбнулась ему в ответ, и несколько секунд они молча смотрел друг другу в глаза. «Счастливого Рождества, Джинни!» — наконец, выдохнул он. Слова вместе с паром покинули его, и она улыбнулась еще шире. «Счастливого Рождества, мистер!» — «Тя!» — ответила она. «Джинни!» — недовольно крикнул женский голос на фоне. Он бы так и стоял, глупо улыбаясь ей вслед под недовольными взглядами паркинсонов, Малфоев и завистливыми взглядами ни одного десятка других учениц Хогвартса. Если бы Гэмп не дернул его за шиворот, возвращая в суровую реальность. Пошли, ну, и вот, они уже летят порталом в резиденцию Лонгботтомов. Дом Лонгботтомов, вернее, дом ветви Лонгботтомов, к которой относились Невилла и его бабушка, чистое трехэтажное здание где-то в Суффолке, был светлым и прозрачным. Каждому из друзей Невилла домовики подготовили собственную гостевую спальню с удобствами на третьем этаже. Утром день начинался с завтрака, на котором бабушка Невилла делилась воспоминаниями о своей молодости и о молодости отца Невилла. Фрэнк Лонгботтом был гриффиндорцем, одним из студентов, которым гордились преподаватели и друзья. Окончив Хогвартс, он вместе со своей будущей женой стал Аврором под началом самого грозного глаза Аластера Муди, ревностного, согласно Августе, борца за законный порядок на территории Британии. Во время войны с Волдемортом, Августа была одной из немногих людей, кто не боялся произносить его имя вслух, что о чем-то говорило. Он стоял на стороне закона и сражался против тех, кто примкнул к темному лорду, а затем, вместе с женой, был зверски замучен в Хэллоуин 1981. Отдельными фразами и оговорками Августа рассказывала эту историю им на протяжении всех каникул. После утреннего завтрака, Августа уходила в свои комнаты, и ребята были предоставлены сами себе. Они играли в снежки, катались на метлах и играли в догонялки по заснеженным полям. Невилл с гордостью показывал им теплицы, в которых работал летом, выращивая интересные ему растения. Друзья вместе читали редкие книги из местной библиотеки. Магическое утро было в само Рождество. У тебя никогда не было столько подарков и знаков внимания. Хиггс был прав, он действительно стал популярным среди студентов и студенток Хогвартса. Сам он отправлял рождественские подарки еще в Хогвартсе. Отцу простое письмо, в котором написал кратко о своих делах в замке и о том, что не считает правильным его решение. Тетушке пластинку красивых русских колдовских песен, заказанную у Яксли, Джереми и Аделаиде, маленькие, ни к чему не обязывающие наборы конфет, как и в прошлом году, мистеру и миссис Уизли, книгу 100 величайших выпускников Слизерина, в которой, он специально проверил, не упоминался темный лорд ни в каком смысле, книга была издана в 1923, зато там упоминались министры, целители, ученые и настоящие подвижники магического мира. Джинни, он долго думал, что именно послать, и остановился на ручном зачарованном зеркальце, которое позволяло установить будильник. По утрам она часто была заспанной, будто бы встав в последний момент, ему показалось, что это важно. Поттеру, письмо с описанием того, как именно изменить рисунок руны чар Инсендиа, чтобы сделать их более мощным. Услуга за услугу, Поттер. Ты просил эти чары на первом курсе, я прошу, чтобы ты не лез к Джинни. Счастливого Рождества, Блейзу, книгу «Защитные зелья и отвары», как сделать вашу мантию непробиваемой из арбалета. Еще несколько пачек шоколада и конфет улетело из Хаксмида и того раньше. Целителю Шафику, мисс Перкс, или уже не мисс, профессору МакГонагаллу, Дамблдору и уже не профессору Локхарту. Теодору понравилось дарить подарки, увы. После всех покупок его 20 галлеонов растаяли в пыль, хотя на летнюю закупку он потратил сильно меньше. Ему же он подивился от того, сколько именно всего под общей рождественской елкой на первом этаже предназначалось ему. Там в целом было очень много разнообразных подарков. Леди Лонгботтом желала им утром счастливого Рождества с несколько озадаченным тоном, добавив, что столько подарков никогда не было в этом доме. Она же принесла вредноскоп своего сына, торжественно вручив внуку как подарок на Рождество. Невилл сиял, а вредноскоп крутился, крутился волчком, реагируя на яркие упаковки, посланные поклонниками и завистниками. Те предназначалось 23 подарка и 33 письма. Это был рекорд. На втором месте был сам Невилл, 15 подарков и 31 письмо. Дальше был Бут, 12 и 15, Финниган, 8 и 10, Арчи, 6 и 19. Много людей из факультета написало ему именно письма, Дин, 3 и 4, и Колин, 2 и 3. В этот подсчет не входили подарки, которыми уже обменялись ребята в Хогвартсе на праздничном заседании клуба. 4 подарка и 2 письма у тебя отправились в камин, так как вредноскоп реагировал на них однозначно. Имен недоброжелателей не было, что сильнее наталкивало на мысль. Одно из писем взорвалось порошком Бубатнюбера в камине. Августа добавила, что один ее знакомый, и тебя понял, какой, призывал быть всегда бдительным. Основная масса подарков у тебя была представлена безделушками. Отдарился Хиггс. Тя лишь послал его семье письмо, и еще одно, персонально Хиггсу, Донован и Яксли, Забини, Гестия Джонс, Джинни Уизли, приславшая пластинку с венгерскими танцами Брамса, Тя покраснел. Он забирал, а потом и отправлял в Хаксмиде пластинку с почты на глазах у близнецов, решавших там какие-то свои дела. Макмиллан, Боунс, Гойл, Маклагин с шестого курса Гриффиндора, Макдугал, Финч Флетчли, Дэвис, Данбар, Гринджер. Прислали ему так или иначе выраженные подарки. Многие другие прислали письма. Проще было сказать, что с потока ему не прислали писем Малфой с Крэббом и новым американским дружком, Поттер и Уизли, сестры Паттил, которые, кажется, отрицали Рождество, Гринграсс и Мун. Остальные, если тебя никого не пропустил, желали ему здоровья, крепких друзей, с намеком, и счастливого Рождества. Удивило письмо с гербом, отдаленно напоминающим герб Хогвартса, и надписью Ильвермони. Он открыл его, несмотря на некоторые сомнения, и опешил. «Дорогой Теодор Нотт, мы никогда не были знакомы. Меня зовут Изольда Нотт. Я, первокурсница Ильвермони, учусь на факультете Пакваджи. Это факультет, который называют факультетом целителей. Я знала, что ты существуешь, но мой отец, Кантакирус Нотт III, всегда писал нашим английским родственникам сам. Это письмо придет к тебе на Рождество. В Ильвермоне тоже празднуют Рождество. Мы проводим священные обряды индейцев с дымной магией и едим индейку, как на День Благодарения. Считается, что в Рождество магия благоволит к волшебникам, ведь Иисус из Назарета был магом. Я мечтаю побывать в Британии, на земле предков. Мой младший брат упрашивает отца поехать на чемпионат мира в следующем году, хотя папа отказывается. Кто знает, может, в мое отсутствие он уговорит его совершить такую необдуманную авантюру. Может быть, мы даже встретимся. Мне очень хочется познакомиться с тобой, Теодор. Даже если встретиться не получится, я бы хотела завести с тобой общение по переписке. Надеюсь, что ты не настроен против меня. Я знаю, что папа не всегда лестен в словах и бывает груб. Если ты ответишь мне, расскажи, как проходит твое Рождество. Всегда мечтала о старшем брате, ты ведь старше меня, верно? С нетерпением жду ответа. Изольда Луиза Нотт. Счастливого Рождества. В предпоследний день каникул, когда леди Августа удалилась в свои комнаты, а за окном сгустилась тьма, сопровожденная метелью, налетевшей с моря, ребята расселись на мягких пуфиках вокруг камина в холле третьего этажа. Многие умаялись за этот длинный день, кто-то, как Дин и Колин, клевал носом, а кто-то и вовсе спал одним глазом, как Артур. «Как будем расширяться?» – спросил Бут, отхлебнув глинтвейн из своей кружки. Этим вечером леди Августа позволила всем, даже 12-летнему Колину, выпить настоящего глинтвейна с апельсином, яблоком, корицей и красным вином из виноградников лорда Элджерона. Правда, не британских, а ливанских, но это было мелочью. «В каком смысле?» – осоловело моргнул Дин. «Вам же всем пришли письма. Моему отцу написали родители сокурсников, Макмилланы ведут с нами кое-какие дела, Аббаты, тетка Сьюзен Боунс, чиновница в министерстве. Многие старшекурсники были бы не против войти в наш клуб. Теодор отхлебнул горячего напитка, приятного на вкус. Он не хотел принимать решение единолично, поэтому молчал. «Меня тоже спрашивают постоянно ребята», — пискнул Криви. «Даже слизеринцы. Вон, задарили меня пленкой и реактивами. Не просто так же. Что правда, то правда», — согласился Невилл. «Гермиона очень переживает, что ей никак не удастся попасть в наш клуб. Хотя она сильная ведьма, и мы могли бы». «Гринджер», — заучка отрезал Бут. «Это было что-то личное. Ей стоило бы поучиться манерам, а не поучать других. Признайся, она тебе нравится», — рассмеялся Финниган. За осень ирландец стал еще больше похож на фонарный столб, высокий и худой. Он провалил из-за своего роста отбор на квиддич, которым болел весь прошлый год, и теперь все его мысли были только про девчонок. Теодор не разделял увлеченности Финнигана одногруппницами, но то, что он в октябре потискал пятикурсницу грязнокровку с Хаффлпаффа, сделало его в собственных глазах неотразимым мачо и прибавило уверенности в учебе. Это было позитивно. «Мне много кто нравится и не нравится», — ершисто ответил Бут, — «в том числе ты». «Не нравишься, в смысле?» Все рассмеялись. Глинтвейн давал о себе знать. «А чего вы смеетесь, Симус? Ты мне не симпатичен, вот. Я про то, что эта выскочка убьет нашу атмосферу. А Боунс, Аббат и Макмиллан не убьют. Да, вы просто с ними не знакомы. Они хорошие ребята, Артур, скажи». «А, да, Эрни нормальный парень. Но он с Джастином дружит. Не могу за них поручиться. За Смита могу». Ребята еще полчаса обсуждали разных знакомых, которые набивались в клуб, основываясь на их личных качествах. Наконец, Бут дернул Теодора за рукав, требуя его мнения. «Противо», — сказал Нот, и едва заметный, слабый, но ощутимый щит, повинуясь движению его руки, возник перед ним. «Финита, Криви, попробуй ты, противо», — воскликнул мальчик. На мгновение перед ним мерцнул голубой щит. Теа одобрительно улыбнулся. «Видишь, даже у маглорожденного второкурсника, который пропустил треть прошлого года, уже что-то получается», — наставительно произнес Нот. «Как ты думаешь, если сейчас наш клуб с 8 вырастет до 18, насколько вперед мы сможем продвинуться в своих навыках самообороны?» «К концу года», — Бут смутился. Другие ребята тоже притихли. «Я вот, что думаю», — сказал Невилл. «Нам нужно разделиться. Наша часть клуба, она же, ну, мы можем собираться и дальше. Но это ведь не значит, что нам нельзя собрать второе отделение, например, чтобы там те, кто так хотел попасть в команду, занимались сами. По нашим конспектам, я мог бы и Дин с Симусом. Да, парни, мы могли бы заняться гриффиндорцами». «Мне не нравится ваша логика», — рассмеялся Бут. «Я с воронами заниматься не буду. Эти гордецы и снобы меня не станут даже слушать». Решение Невилла было логичным, но что-то в нем было не так. «В следующем году», — медленно произнес Нот, — «мы откроем двери клуба для всех желающих. Те из вас, кто захочет, смогут заниматься самообороной без противника с новобранцами, а сейчас мы сосредоточимся на том, чтобы закрыть долги перед собой. И до конца весны, да, у меня, на самом деле, мало идей до конца весны, но после доклада Невилла про вампиров и дементоров, я думаю, что нужно учить чары защитника. Всем вместе. Полгода», — ужаснулся Криви. «Полгода, заполненных основной частью учебной программы», — уточнил Тя, «а также весной». Это слово он выделил тоном, и ребята засмеялись, и всяческой ерундой на вроде февральского романтического праздника. По лицам друзей, освещаемым неярким уже огнем камина, Тя видел, что не все из них довольны решением Нотта. Многих кто-то уже подкупил, некоторые, как Дин, почувствовали себя важными персонами, а другие, как Бут и Блейз, явно хотели достичь своих целей, раздавая обещания, которые он фактически не позволил им выполнять. «Надеюсь, никто из вас не пообещал невозможного», — добавил Тя. «Ко мне тоже напрашивались многие. Я не планирую никому из них ничего обещать, но вы можете передать наше решение. Ведь это наше решение», — все кивнули. За отсутствием забини абсолютное большинство согласилось с мнением председателя клуба. Глава 30. Новогодние праздники закончились, и вскоре Хогвартс-экспресс смчал сонных школьников по заснеженным просторам Англии. Редкие купе были пусты, так много людей покинуло замок на праздники. Теодор благополучно проспал половину пути, опершись на стенку купе, а разбудил его лишь какой-то шум. Открыв глаза, он увидел, как вспыливший Дин, сжимая кулаки, стоял против двери купе, где, точно так же вспылив, стоял, как и подумал первым делом Тя, Малфой. «Что?» — зевнул Тя, такое. А, Нот, проснулся. Спишь под прицелами палочек будущих недоумков из Аврората. Малфой был в бешенстве, его хриплый, ломающийся голос срывался на фальцет. Что, ты чистокровный маг, слизеринец, сын своего отца, а водишься с этими? Нот проморгался. Малфой, тебя кто укусил? Ласково спросил он. Дин, сядь, пожалуйста. Дайте-ка мы с мистером Драко поговорим отдельно. Протиснувшись мимо друзей, провожаемый встревоженными взглядами Артура, Невилла, Дина и Симуса, Тиа вышел в коридор. Драко махнул рукой, и Винсент с Грегори, вернее, Грегори, потянувший за собой тупоглазого Крэбба, отошли дальше по коридору. Драко вытянулся, казалось, еще сильнее, но все еще полголовы уступал Теодору. Его худые скулы были напряжены, серые глаза метались по лицу Теодора, а светлые волосы, вопреки обычному состоянию, были растрепаны. «Что с тобой случилось, Малфой? И где твой американский друг? Питера доставит в школу родители», — отмахнулся он. «Почему ты не поехал к нам на Рождество, Нот? Я был неправ в прошлые годы, я признаю это, но мы ведь можем еще все исправить. Неужели твои грязнокровки дороже, чем наследники древних семей?» Теодор увидел в его глазах какую-то безумную надежду. Подняв руку, он поправил свой галстук и откашлялся. «Знаешь, Драко, тебе кажется, что ты что-то понял, и пытаешься воззвать к тому, что тебе кажется простым и естественным. Только вот», он перешел на шепот, «я никогда не забуду, в какую нищету рухнуло мое детство, когда твой отец содрал с моего 200 тысяч галлеонов. Я не вижу, куда он дел эти деньги, не похоже, что на тебя, но, может, твой дом сияет защитными чарами, а твоя мать – красотой и амулетами». Малфой побледнел и задохнулся, не понимая, что ему ответить. Тиа наклонился еще ниже к уху своего однокурсника. В нем уже не было никакой ярости. «Ты хочешь моей дружбы сейчас не потому, что я нравлюсь тебе, как человек, правда же? Я вдруг стал популярнее Гарри, мать его, Поттера, и ты позабыл о нем. Это твой эгоизм, Драко, стремление быть первым среди лучших. Вот, что тебе нужно, когда-нибудь ты повзрослеешь, и мы сможем стать приятелями, но пока». Он и сам не знал, зачем сказал это. «Ты не понимаешь, что происходит», — прошипел в ответ Малфой. «Скоро мы все окажемся по разные стороны баррикад, и если ты окажешься на другой стороне от своей семьи, то нам придется стать настоящими врагами». Теодор отстранился. Малфой сморгнул слезу. Он боялся. Теодор тоже боялся. Хлопнув Драко по плечу, Нот открыл дверь купе и шагнул внутрь. Говорить было не о чем. «Я рад приветствовать всех вас снова в замке», — с лучезарной улыбкой говорил Дамблдор. «Совсем скоро мы вновь продолжим квиддичный сезон, а пока что я рад представить вам несколько объявлений. Мисс Гермиона Грейнджер с третьего курса Гриффиндора организовала внеурочный детективный клуб и приглашает всех желающих присоединиться к ней в разгадке великих загадок прошлого. Мистер Седрик Диггори с пятого курса Хаффлпаффа организовал внеурочный клуб исследователей Руниспуров и приглашает всех присоединиться в обожании этих милых зверушек». Трапезный зал Хогвартса слушал с глубоким шоком объявление Дамблдора. «Детективный клуб Грейнджер, клуб Руниспуров Диггори, клуб вышивания крестиком, клуб коллекционеров крышечек, клуб защиты домашних Дакси, клуб владельцев сов». Хогвартс в один день заполнился десятком новых клубов, которые, очевидно, все были подражанием непубличному, закрытому клубу на восьмерых. Участники того самого клуба переглянулись друг с другом через весь зал, насколько это было возможно. Невилл выронил вилку, Забини потерял картофелину, не донеся ее до рта, а Криви безумно и безостановочно щелкал своей камерой, фиксируя реакцию школьников. «Ну и, наконец, я приветствую желание инициативной группы запустить школьную газету. Редактор, уже известный вам мистер Диггори, выпускник пятого года, цензор, мистер Финч Флитчли и мисс Саббат, а в состав репортеров может войти любой желающий». Криви защелкал фотоаппаратом еще сильнее. Несколько дней нового семестра вся школа гудела из-за кучи новых клубов. Больше никто не приставал ни к Тиа, ни к Блейзу, ни к Арчи и другим ребятам в попытке навязаться в их школьную кампанию. Так продолжалось до тех пор, пока все не разобрались, что клубы новых инициаторов – это пшик, где нет ничего особо интересного. На первой же встрече клуба самообороны в новом году, как только Симус закончил рассказывать про самосбываемость пророчеств, он последний, кто задолжал доклад, Бут предложил перейти к чарам Патронуса. «Я не умею колдовать Патронуса, не смотри на меня так», — пожал плечами Тя, и не смогу научить вас. Надо идти к Люпину или Флитвику, чтобы они дали направление, какие книги могут нам помочь. За стремлением Терри стояло желание снова стать популярным и вернуться в центр внимания на факультете. Он наверняка хвастался тем, что мог без палочки на несколько секунд вызвать щит или выпустить из ее кончика дымок, что задержал бы его преследователей и дал бы ему возможность убежать. Тем не менее, быстрого прогресса Теодор обещать им не мог, да и не хотел. Его настроение, еще совсем недавно боевое после Рождества, неожиданно упало, и который день он сонно бродил по замку, отмечая для себя, что на его фигуру стало всем плевать. Это было как холодный душ после горячего летнего зноя, после которого резко хотелось спать. Впрочем, ребята бы не поняли, если бы он предложил им сделать перерыв, капитулировать перед новыми клубами, и Тя озвучил новую установку. «К 10 февраля мы проведем следующее заседание», — он грозно осмотрел друзей, к которому каждый узнает тот максимум про Патронус, который возможно. Всем понятно, распрощавшись со всеми, даже братом и Забини, которые спешили на свои собственные дела, один на отработку, другой в кружок рисования, где тренировались варить собственные краски, он пошел по замку. Сначала в Совятню, отправить письмо в Макуса кузине, которое он написал с большим трудом, а потом куда глаза глядят. Голос Гермионы Грейнджер, декламировавшей какие-то стихи, вывел его из методичного транса, который он поймал, завороженный тем, как красиво и ужасно дементоры свили хоровод над Лем. Теодор вздохнул и повернулся к лестнице. Грейнджер говорила считалочку, с удивлением понял он. Несколькими мгновениями спустя действительно моглорожденная ведьма с большим красивым котом на руках в компании унылого Поттера и сердце пропустило удар, столь же унылый Джинни Уизли предстали перед ним, повернув из-за угла. Нот, Гермиона даже покраснела. «Ты что, пришел на встречу детективного клуба?» Чите, он оборвал себя. «Я и любил в детстве читать книги Леди Кристи», — лихорадочно признался он, сказав первое, что пришло в голову. «Не знала, что маги читают такую литературу», — вздернула нос Грейнджер. Ее кот издал звук между мяуканьем и рыком, не то подтверждая, не то опровергая слова хозяйки. «И не такую читают», — не согласился Теодор, пытаясь поймать взгляд Дженервы. Та стояла, напрягшись и глядя куда-то в сторону. «У магов практически никто не пишет приключенческой литературы. Поэтому Локхарт так популярен, хотя его книги...» «Локхарт гениальный писатель», — аж топнула в гневе Джинни. Теодор заткнулся и мелко закивал. Процессия двинулась дальше по коридору до первой же двери. Там оказалась маленькая, камерная аудитория на едва ли десяток мест. В пыльном шкафу в конце кабинета забилось что-то живое, и гриффиндорцы замешкались. «Позвольте мне», — улыбаясь, сказал Тя. Он подошел и распахнул шкафчик, с нижней полки которого вывалился сгусток магии, тут же превратившийся в темную тень с жуткими клыками за спиной у рыжеволосой девочки. «Эй!» — воскликнула Уизли сзади. «Редикулус!» — скомандовал Нот, и тень обзавелась клоунским носом, а девочка превратилась в маленького голубя на руке клоуна. От такого превращения все четверо засмеялись, и Богдарт отступил, почувствовав страх. «Редикулус!» — повторил Теодор, и клоун превратился в воздушный шарик, который тут же лопнул, и магическое существо под потолком сбежало, потеряв почти всю накопленную силу. «Браво!» — похлопала Грейнджер. К ней, неловко улыбаясь, присоединилась Джинни, и Тя, расцветя в улыбке, картинно поклонился. В шкафу обнаружились старые, истлевшие книжки. Аккуратно подцепив одну из них, Тя прочитал. «Начало артефакторики. Металлы, руды и камни. Практическое пособие. Преподавали же раньше», — посетовал он. «Факультатив по артефакторике отменили в 1928 году», — сообщила Грейнджер, заметив его интерес. «Ты что, не читал историю Хогвартса?» Нот пожал плечами. «Мне не так интересны все знания вообще, Грейнджер. Я скорее люблю разбираться в том, что представляет интерес». Поттер и Уизли сели вместе, когда Грейнджер, вздернув голову, закрыла дверь и отпустила кота. Тот немедленно запрыгнул на подоконник, подняв тучу пыли. Сверля спину гриффиндорца взглядом, Теодор сел ровно за ними. «Итак, КХМ», — прокашлялась Грязнокровка. «Рада приветствовать всех собравшихся на заседании детективного клуба. Сегодня мы попытаемся разобрать несколько интересных событий, которым стали современниками сами, или же читали в книгах». Грейнджер рассказывала достаточно увлекательно, было видно, что она подготовилась. Тя подумалось, что, видимо, Рональд не пошел в ее компанию из-за кота. У него, как он смутно помнил, была крыса. Тоже своего рода детективная история. Первым кейсом оказалась история Дориана Грея, который спрятал в своем автопортрете ключ к украденным сокровищам. Эту историю Тиа знал, пусть и отрывками, а потому предоставил выдвижение догадок Поттеру и Джинни. Нот. Обратилась к нему вдруг Гермиона. «Ты ради чего пришел сюда? Ради того, чтобы молчать? Простите, мисс Грейнджер, но я знаю отгадку этой истории. Интересовался в детстве. Не мешаю отгадывать ее вам. Ах так, тебе что, скучно? Тогда давайте разберем другую историю, которую, между прочим, ты тоже видел. Это какую?» Напрягся Нот. «Про тролля. А что с ней?» «Дано», — торжественно заявила Грейнджер. «Коридор на третьем этаже, закрытый Дамблдором так, чтобы все-все-все студенты с первого по седьмой курс узнали, что туда ходить нельзя, и обязательно пошли и проверили. За дверью оказывается сначала маленькая, как говорили Уизли, а затем и огромная трехглавая собака, Цербер». Тиа ахнул. «Причем дверь туда закрыта на простейший Макгловский замок». «Макгловский». Грейнджер потрясла кулаком с палочкой. Из палочки вырвались искры. «И вот, в Хэллоуин оказывается, что в замок пробрался тролль, а профессор защиты от темных сил, сообщивший об этом, падает без чувств в трапезном зале, вызывая панику у всех студентов». «Зачем?» – Теодор нахмурился. «Квиррел реально упал?» – уточнил он. «Он не был так слаб, чтобы упасть от чувств. Мне не нравился никогда ни он сам, ни его чеснок, ни его зачарованный тюрбан. Противный человек был. Хорошо, что он не преподает. Он погиб», – тихо сказал Поттер, впервые подав голос. «Гарри, не мешай мистеру Нокту, пусть он развлечет свой хваленый разум». Грейнджер была сердита на него, но почему? «Студенты в панике бросились к дверям?» – спросил Теодор. Поттер кивнул. «А Квиррел?» «Не знаю», – признался он. «Мы бросились искать Гермиону, которую обидел Рон тем утром, а нашли тролля. Ты сам помнишь, что там было? Кто зашел в туалет последним?» – торжествующе спросила Грейнджер. Тиа задумался, вспоминая тот день, вернее, вечер. «Наш декан, Снейп, именно, он прихрамывал, потому что ринулся проверить дверь на третьем этаже, потому что кто-то хотел прорваться внутрь. Там его ранила собака, и Гарри видел потом, как он обрабатывает рану мазью. И что, вы хотите сказать, что тролля пустил он?» — спросила Джинни, явно не понимая деталей. «Тролля пустил Квиррел», — догадался Тиа. «Но откуда и зачем? На втором этаже в коридоре под тем тупиком была оборудована целая полоса защиты, зачарованная профессорами», — признался Поттер. «В тот день, когда все студенты собрались в трапезном зале, Квиррел почти преодолел все их, но не нашел то, чего искал, а когда возвращался назад, выпустил тролля. Тролль был его собственным вкладом в эту полосу. Нелепица какая-то. Полоса защиты с троллем в школе, полной детей», — изумился Нот. Джинни закивала в такт его словам. «Вам не кажется это глупостью?» «Теперь, кажется», — огрызнулся Поттер. «Скажи, Нот, зачем был бы нужно Квиррелу продираться сквозь эту полосу?» Теодор задумался. «Это звучит как какой-то ритуал, наконец», — сказал он. «Испытание разными стихиями, в результате которого происходит магическое усиление, а прошедшего ритуал до конца вознаграждает артефактом. Я единожды читал о таком, когда готовился к встрече своего клуба. Это славянские обряды, они готовили богатуров». Тиа осекся. По глазам всех троих он видел, что они были бы не прочь послушать еще о заседаниях клуба самообороны. «Ритуал, вознаграждающий артефактом», — сказал Поттер медленно. «В точку, Нот. Угадаешь, что за артефакт? Откуда мне знать?» — огрызнулся он. «Вы наверняка в курсе. Ну, отлично. Пусть будет диадема Рейвенкла. Легендарные бесконечные знания, ответы на любые вопросы. Что? Нет. Тогда ну, камень Фламеля. Вечная жизнь, превращение свинца в золото». Поттер и Грейнджер переглянулись. «Что? Я угадал. Постойте, точно. Вы же еще тогда тащили из библиотеки книги про все на свете, искали Фламеля?» «Да», — Теодор сложил руки на груди, довольный собой. Джинни то и дело бросала на него заинтересованный взгляд. Если бы не парта, он бы положил ногу на ногу и откинулся на спинку, как будто бы в кресле, торжествуя. «А как ты думаешь, зачем Квиррелу?» «Тихо-тихо, едва слышно», — заговорил Поттер, — «было искать философский камень, вернувшись из лесов Албании. Леса Албании, черт его знает. Локхарт ничего не писал про эти места. Молчу-молчу. Ты ведь знаешь ответ, Теодор», — сказала вдруг Джинни, глядя прямо ему в глаза. Теодор тут же был вынужден с трудом проглотить заполнившую рот вязкую слюну. «И я знаю ответ. Вы что, хотите сказать, что директор Хогвартса пустил в замок последователя Темного Лорда?» — спросил Нотт и осекся. Он хорошо помнил метку Снейпа. «Вернее, он сделал это для меня», — твердо сказал Гарри, поднимаясь со стула. Поттер подошел к окну, обогнув Гермиону, и облокотился кулаками на подоконник. «Ты прав, Нотт, это был ритуал. Я стал сильнее, лучше колдовать, и чувствую силу и сейчас. Мой шрам болел тогда каждый день, когда я видел Квиррилла, а в прошлом году и в этом едва ли чувствуется. Теперь я все понял. Директор хочет, чтобы я сразился с Сирусом Блэком и победил его, не дав вернуть Волдеморта». «Стоп», — прервал его Нотт. «Я на этих праздниках гостил у Лонгботтомов. Невилл ваш сокурсник, ну, вы знаете. Так вот, его бабушка сравнила нашу компанию с компанией твоего отца. Вы как Поттер, Блэк, Петтигрю и Люпин, только не занимаетесь дурацкими шалостями. Она знала их, в магической Британии все друг друга знают. Либо родственники, либо соседи. Вон, этот ваш Сириус Блэк — близкий родственник мистера Уизли и его детей», — кивнул Нотт на Джинни, та покраснела. «Нам с тобой он более дальний родственник, кузен», — усмехнулся Тя. «Так что не удивляйся. Люпин говорил, что Блэк предал моего отца», — возразил, обдумав его слова, Поттер. «Он раскрыл какую-то тайну Темному Лорду, а затем решил убить Петтигрю». «Зачем?» — спросил Теодор, не сильно задумываясь сам. Поттер резко повернулся к нему, а Грейнджер нахмурилась. «Зачем ему было убивать Петтигрю, если Темный Лорд уже сгинул?» «Чтобы что? Родители Невилла пытали безумные пожиратели, потому что они считали, что Авроры украли его тело, но никто не убил их. Понимаете, я...» «Нет». У Джинни в кармане что-то издало писк, и она, покраснев, достала рождественский подарок Теодора и постучала по крышке. Писк прекратился. «Будильник, очень удобно», — пояснила она. «Спасибо, Теодор, это полезная вещь». Ужин начался. Больше на встречи детективного клуба Теодор не попадал, хотя и невзначай после занятий раз в пару дней поднимался в тот самый кабинет. Чтобы как-то оправдать этот интерес перед друзьями, он забрал оттуда ветхий учебник, а потом два дня возился с чарами, чтобы вернуть книге первозданный вид, не повредив содержание. Это того стоило. Теодор несколько вечеров потратил на то, чтобы узнать, что бирюза и латунь вступают в магическое противоречие, а опалы хорошо подходят под вспомогательный концентрирующий контур. Книга скорее рассказывала не о базах артефакторики, а о том, как разные материалы подходили друг другу. Если сравнивать с рунами, то, вероятно, на четвертом курсе их ждало нечто подобное с точки зрения наполнения и сложности. Сейчас они по-прежнему расшифровывали письмена древних людей, магов и маглов, не переходя даже к структуре и наборам рунных цепочек, которые Теодор изучил сам для клуба. Незаметно пролетел январь. В преддверии возобновления квиддичного сезона болельщики сходили с ума, обсуждая поражение сборной Уэльсов в Танзании от местных папуасов. Особо ретивые даже атаковали темнокожих студентов, из-за чего на несколько дней в Хогвартсе стоял полный бедлам. Дин и несколько других гриффиндорцев устроили настоящее побоище, отбиваясь от уэльсцев, и в итоге Дамблдор лично назначил десятку участвовавших студентов отработки у Хагрида, уборку снега без магии. 10 февраля собрался уже клуб самообороны. Воодушевленные ребята наперебой делились подробностями, которые разузнали. Патронус требовал концентрации на самых светлых воспоминаниях, связанных с радостью и счастьем, имел видоизмененную руну Алгис как рисунок палочкой, легче всего колдовался в теплое время года, когда наклон земли к небесной тверди в Британии уменьшался, а результатом чар было появление серебристого дымка, в высшей форме принимавшего облика немагического зеркала человека. Тя высказал предположение, что чары Патронуса имели происхождение из анимичных культов Северной Америки, откуда вместе с викингами приплыли в Европу и вампиры, выродившиеся в дементоров, и они еще полчаса дискутировали на тему того, правильно ли считать форму Патронуса отражением бессознательной ассоциации с природой, и что делать, если ее вдруг не получилось бы достичь. Флитвик сказал, грустно вздыхал Криви, что до 15 лет научиться эти чары применять очень сложно, ведь нужно фокусироваться на ярких позитивных впечатлениях, насыщенных, а у детей все меняется слишком быстро, и обычно это недостижимый результат. К концу их встречи, когда ребята попытались начать отрабатывать, действительно оказалось, что, Кто бы чего не пробовал вспоминать, ни у кого ничего не вышло. Глава 31. На 14 февраля, день всех влюбленных, который, оказывается, как объяснил Дин, был связан с религиозным деятелем Макглов, в этом году никто не устраивал бешеного карнавала, как в прошлом. Тогда Локхарт устроил это все за свои собственные деньги ради эпатажа и репутации, ведь о его забаве написали в «Ведьмополитене», семикурсница Рейвенкла с немецкой фамилией Эрдунг даже получила, по слухам, стажировку. Это было поводом для критики Локхарта тогда, а в этом году Драко Малфой критиковал уже во всеуслышание на факультете профессора Люпина за то, что у него денег на организацию праздника не было. Тиа понимал, что Малфой таким образом противопоставляет себя и свою семью, политическое крыло, которое возглавлял его отец уже четвертый год, за деньги Ноктов, очевидно, директору. Тем не менее, его попытки уязвить Дамблдора тем, что подобранные им кадры не соответствуют правильному представлению о магах, были смешны. Хиггс к середине февраля, после спавшего ажиотажа новых клубов, почти все они закрылись в итоге, нашел себя как спортивного обозревателя. Вечный комментатор матчей, другой пятикурсник Джордан не был большим любителем заниматься чистописанием, и терризанил вакантную позицию. В итоге он стал одним из постоянных авторов, а чтобы еженедельная понедельничная газета, верставшаяся по воскресеньям, не состояла только из сплетен над Патилой Диггари и его, Хиггса, колонки, парень уговаривал всех знакомых написать туда свои статьи. Собственно, под 14 февраля Теодор даже сдал Диггари написанный в печатном виде материал доклада про руны. Теа был немного тщеславным, и баллы, которыми его наградила за систематизацию знаний профессор Баблинг, это тщеславие лелеяли. На праздник он подарил Джинни, уже мило улыбавшейся, а не пунцовившей, на его выходке, валентинку с авансным приглашением составить ему компанию в первый же выходной следующего учебного года и пойти на свидание в Хагсмит. Прочитав послание, она пообещала ему подумать и погрозила палочкой, чтобы Теодор не совершал глупостей. Что бы это ни значило, глупости он почти совершил в тот же день. Внезапно ему за обедом почудилось, что он больше жизни любит первокурсницу Гринграсс. Перемену настроения заметил Забини, который сам этой Гринграсс в зелье и доставил, впихнувший в друга Биазар. После Блейс очень экспрессивно извинялся в спальне, когда Теодор, меланхолично лежа на кровати, пытался понять, как защищаться от амортенции, если она, а, разрешена, б, не является вредом, так как подливается с намерением сделать жизнь лучше, в обычном варианте. С приходом весны Теодора завалило домашними заданиями. Профессор Вектор начал разбирать тригонометрические уравнения, которые решались жутко архаичными методами в ее собственном изложении и совершенно иначе, в учебнике, который эта Вектор же и включила в программу. Нумерология, до того казавшаяся ему интересной, но достаточно однотипной наукой, где надо было считать доли действующих веществ в разнокомпонентных зельях для разных групп потребителей, он готов был поставить сикль, что это ни в каком случае не соблюдалось в массовой продукции, превратилось в сложнейшие расчеты тригонометрических параметров для высчитывания угла наклона палочки для идеального проведения магии через концентратор при колдовстве. Интересно, но очень сложно. В конце марта по Хогвартсу в выходные бродили какие-то незнакомые люди из министерства. Профессора и директор никак не комментировали, что делали чиновники, лишь раскланиваясь учтиво с ними в коридорах. Руководил ими мужчина в строгом костюме и плаще, выделявшийся жесткой щетиной усов. Пройдя мимо группы этих магов, которые что-то считали на третьем этаже замка, Теодор неожиданно наткнулся на скучающую тетушку, которая лениво ругалась со школьным полтергейстом, так редко пересекавшимся с Ноктом.